Сергей Иванович Раевский совершенно пролетарского происхождения, несмотря на дворянскую фамилию. Прибыл с друзьями в Питер в 17 лет. Пятеро 17-летних ребят приехали из небольшого российского городка на крыше поезда. Первоначально они собирались в какой-то другой город, но по дороге передумали и поехали в Питер учиться. Как в анекдоте или в плохом рассказе про бедных и упорных, у мальчишек имелись одни сапоги на пятерых. Дед на этих сапогах настаивал. Особенно любил упомянуть свою личную 1/5 сапог в беседах с аспирантами. В части непременного сохранения мифа о сапогах Маша была с дедом согласна. Так было драматичнее. Сергей Иванович учился в университете, работал санитаром в больнице Скворцова-Степанова. В психиатрической больнице санитарам платили больше, чем в обычной. Женился на Берте Семеновне. Лучшим друзьям, которые по семейной легенде всем скопом были влюблены в строгую большеглазую Берточку, молодой Сергей Иванович объявил о женитьбе довольно лаконично. Берточка вышла замуж. «Как же так? За кого?» — всполошились друзья. «За меня». «Вот так, только так и не иначе». Не таков Сергей Иванович Раевский, чтобы нужное ему самому уступить. «Папа, конечно же, человек авторитарный», — думал Юра Раевский, в ком жесткая хватка отца загадочным образом сочеталась с еврейской мягкостью отказавшихся от своей религии предков. Авторитарный Сергей Иванович себя таковым не считал. И очень удивился бы, если бы кто-то осмелился поставить ему это на вид. Он считал себя человеком мягким, но ведь он действительно всегда знал лучше других. Что? Да все. Все знал лучше. Сергей Иванович искренне не понимал, как можно не признать, что его взгляды самые логичные, потому правильные. Единственно правильные — и мнений, отличных от собственных, и в своем доме, и на работе не допускал. Берта Семеновна умела посмотреть таким взглядом на несогласного с ее мнением ученика или коллегу, что несчастный мечтал вжаться в стенку и исчезнуть. «Да, Берта Семеновна, так точно, Берта Семеновна, вот что хотелось сказать», когда она так смотрела, и совсем невозможно сказать «нет». Однажды она у Володи Любинского поинтересовалась, почему же это интересно, он не сдал вовремя статью, которую сам Сергей Иванович посмотрел. Ведь он же при всей своей занятости успел, а вы, Володя, что же? Или ваше время имеет большую ценность, чем время Сергея Ивановича? «Виноват, исправлюсь, Берта Семеновна», — встав во фронт, отрапортовал аспирант Володя Любинский, никогда не служивший в советской армии, зато 3 школьных и 2 аспирантских года отслуживший в армии Берты Семеновны. «У вас несовместимость», — авторитетно заявляет теперешний психолог некой доверчивой и невинной в умственном отношении парочки. «Вы оба по тестам выходите довольно-таки неуступчивые, упрямые, авторитарные люди, и не пытайтесь, ничего у вас, кроме развода, не выйдет». А жизнь Сергея Ивановича с Бертой Семеновной была примером того, какой гармонии возможно достичь, даже если по всем психологическим законам гармония эта невозможна, недостижима. Однако Сергей Иванович и Берта Семеновна оба, назло современному психологу, крайне неуступчивые, упрямые и авторитарные, мирно, достойно и любовно обустроили свою жизнь. Психолог сказал бы в оправдание, что им удачно удалось разделить сферы влияния. Дед рулил жизнь и бабушку, А бабушка...